Холодный город. Если бы у меня имелась возможность обойти это место стороной, я бы так и сделал, как большинство игроков, предпочитая другой маршрут через 6 осколков, лишь бы не появляться здесь. Этот мир вызывает внутреннюю дрожь и ощущение ледяных мурашек по спине у всех игроков. Я расспрашивал тех немногих, кто волей случая оказывался на этом осколке, и это место не оставило никого из них равнодушным. Самое главное сейчас быстро и незаметно прокрасться до убежища, затаиться там и, переждав время до зарядки компаса, поскорее совершить прыжок и забыть этот осколок, как страшный сон. Наст со скрипом проминается под ногами, снежинки мягко кружат в воздухе, а я ищу в сумке теплое снаряжение, стараясь справиться с дрожью в руках. Мне повезло, я попал сюда днем. Тусклый, совсем не греющий свет местной звезды, с трудом пробивающийся сквозь тяжелые свинцовые облака, все же освещают землю. Он не позволяет тем, кто приходит ночью, свободно разгуливать под небесами. И пусть свет останавливает не всех, но самые опасные из тварей всегда приходят лишь с темнотой. Натянув теплый комбинезон, я зарядил активатор и призвал компас. Мне нужна схема безопасного маршрута. Я уже был в этом месте пару раз. Но лучше освежить память. С последнего появления игроков из нашего клана ничего не поменялось. Сначала вдоль трех полуразрушенных деревянных бараков, потом направо мимо большого каменного здания через площадь и рядом с детской площадкой моя цель. Маленькая каменная будка с железной дверью. Это и есть убежище. Глянув еще раз на небо, я попытался определить высоту светила над горизонтом. Знать, сколько времени остается до заката, сейчас жизненно важно. Да, времени осталось мало. Я выпил зелье ускорения и использовал темный доспех. В этом месте он мне понадобится. Я шел вдоль деревянных бараков, покосившихся от времени, заросших мхом и хлопающих на ветру оконными рамами с давно выбитыми стеклами. Аккуратно двигаясь вдоль покосившегося деревянного забора, я напряженно оглядывался по сторонам, давя в себе желание сорваться на бег. В этом месте торопливые долго не живут. И все равно первую атаку я почти прозевал. Не отследил вовремя, как падающий снег вдруг сгустился. И этот сжатый комок чуть больше моего кулака рванул ко мне из-за прикрытия собачьей будки. Я успел его засечь в трех шагах от себя и в последний момент ударить вспышкой. Огонь – лучшая защита от подобных созданий. И снова вперед. Случайно бросив взгляд через сломанную калитку, я заметил какие-то вещи, лежащие посреди двора, качели, висящие на ветке дерева, сломанные лавки и стол. В голове невольно закружились такие ненужные сейчас мысли. Кто тут раньше жил? Кто те люди, которые пользовались этими вещами? А перед глазами возникло легкое марево. Через него проступил солнечный день. Во дворе несколько женщин развешивают белье. Мужчины, сидя на длинных лавках, играют в незнакомую мне игру, выкладывая на столе в каком-то порядке небольшие пластинки. Маленький мальчик в бело-синей полосатой рубашке качается на качелях. Гомон спокойных голосов шелестит в ушах. И вот кто-то из мужчин, оторвавшись от игры, призывно машет мне рукой, мол, садись скорее с нами. С трудом преодолевая ментальное воздействие, я отрицательно покачал головой и на деревянных, почти не гнущихся ногах стал шаг за шагом отходить от калитки, отчетливо понимая, что если я туда войду, то живым мне уже не выйти. Взгляды всех, кто был во дворе, ощутимо давили на плечи. Я не рисковал повернуться к ним спиной. Во дворе уже не слышалось шума голосов и не виделось имитации деятельности. Все они смотрели на меня, только вместо глаз черные провалы. Как не хотел я шуметь, но, чувствуя растущее давление на разум, пришлось нанести удар. Огненная стрела ударила в проем одного из окон, где, по моим ощущениям, в ментале сидел кукловод. И живое пламя радостно полыхнуло внутри. Старое дерево — хорошая еда для него. А я почувствовал, как то, что сидело внутри барака, судорожно задергалось, пытаясь погасить огонь. Давление на мой разум пропало, и я поспешил оставить между собой и калиткой как можно большее расстояние. Следующие атаки снежков я встретил почти с радостью. Понятный и знакомый враг, не пытающийся залезть в голову. Чтобы их развеять, достаточно иметь что-то одно – огонь, железо или серебро. Горсть гаек, брошенных навстречу, развеяла обоих созданий стужи. И снова вперед по улице, а за моей спиной разгоревшееся пламя полностью охватило барак, уничтожая образы из прошлого и сжигая тварь. Все-таки власти над огнем у нее не было. Плохо только, что горящее здание привлечет внимание, а времени все меньше и меньше. Плюнув на осторожность, я перешел на бег. То мне точно конец. А так есть шанс проскочить. Я уже бежал через небольшую выложенную камнями площадь напротив каменного здания, когда услышал глухие удары и крики о помощи. «Новая приманка», — подумал про себя, но увидел следы крови на снегу. Красной, яркой, настоящей. Зачерпнув горсть снега, я даже понюхал ее. Откуда она здесь? Возможно, кто-то из наших попал в переплет. На этом осколке обычные игроки почти не появляются. Нет здесь ничего интересного, только чудовища, убивать которых, ох, как непросто. Услышав девичий визг и рык басура, я все-таки решился. Короткий рывок, и я завернул за угол здания. Три крупных басура загнали в угол между зданиями четверых людей, двоих парней и пару девчонок. Один из мужчин уже ранен, из раны на ноге текла кровь. Второй еще пытался отбиваться от нападавших на них тварей, махая железной трубой. Девчонки стояли возле стены, звали на помощь и даже пытались помочь. Одна из них кинула в тварь куском кирпича, который отлетел от костяной башки, не причинив вреда. Басура, массивные и в то же время быстрые твари с плоской мордой, широкой пастью и башкой, покрытой костяными наростами, при передвижении опираются на большие передние лапы с тупыми когтями и могут неплохо прыгать, а толстая свалявшаяся шерсть хорошо защищает их от ударов. Сейчас вся тройка просто блокировала выход обреченным людям. Дело было плохо. Если бы басура захотели, они бы за пару ударов сердца порвали на куски стоящих здесь людей, и обрезок трубы им бы не помешал. Но они лишь удерживали тех на месте, явно ожидая прихода хозяина. И если сами твари для меня не очень опасны, то вот с тем, кому они служат, лучше не встречаться. Свет умирающего солнца не помешает ему прийти за своей добычей. Главный вопрос – скоро ли он будет здесь? Хоровод мыслей, круживший в голове, не помешал действовать. Пепельный пес, создание из огня и камня, едва появившись, кинулся на ближайшего басура, и они, покатившись по снегу, принялись рвать друг друга. Вторая тварь, молниеносно развернувшись в сторону новой угрозы, с места прыгнула на меня, чтобы получить в широкую грудь разрыв и разлететься на куски, разбрызгав все черной вонючей кровью. Последняя попыталась удрать, но Цербер, покончив с первой тварью, догнал и, вцепившись в загривок, перекусил ей шею. Тело последней твари еще дергалось в конвульсиях, а я уже подошел к раненому, сдвинув в сторону парня с трубой. «Надо торопиться, или на запах крови сюда соберутся все местные монстры». Призвав книгу, я извлек зелье лечения и сунул зеленый пузырек в руки раненого. «Пей!» «Кто вы? Мы где? Что это за существа?» «Вопросы, вопросы, сейчас не до них. Ты и ты», — я указал на мужчину и девушку, выглядевшую чуть покрепче подруги. «Если хотите жить, берите вашего друга и следуйте за мной. Отстанете или потеряетесь, погибнете». «Время, время, как же стремителен твой бег! Я буквально кожей чувствовал приближение того, ради кого удерживали басура свою добычу. Что ж, время использовать лавовый пояс. Огненная сфера заклинания окутала меня. Сейчас уже не до маскировки, я и так сильно нашумел. А вот защита от холода и создание стужи как никогда важна. Люди молча выполнили мое распоряжение, а свободная девушка взяла обрезок трубы в руки. «Молодец! Все, пошли! Я впереди, вы за мной! Держите дистанцию! Сфера вокруг меня опасна!» Торопливо шагая, я вышел на площадь и понял, что мы все-таки опоздали. На противоположном конце нас уже ждали. В окружении своры басура и еще пары крупных тварей размером с медведя стоял ледяной жнец. Как выглядит этот монстр в деталях, сказать не могу. Вокруг него беспорядочно и безостановочно крутились куски льда, а саму фигуру скрадывала темная марева. Хороший симбиоз, ледяной жнец, выпьет огонь душ смертных, забирая их жизни, а стая монстров сожрет плоть. Ударили мы почти одновременно. В мою голову с огромной скоростью понеслись куски льда. Жнец сразу понял, кто самый опасный, и следом за льдом ринулась в атаку свора. Я же ударил дыханием прародителя дракона. «Здесь уже не до экономии карт. Еще немного, и они мне не понадобятся». Куски льда взрывались в лавовом поясе, а их осколки отражал темный доспех. Багровое пламя залило площадь, в нем вспыхивали и сгорали, как свечки, монстры. Таял снег и плавились камни, а потом я услышал тонкий пронзительный визг с места, где стоял жнец. Спустя миг действие заклятия истекло, но ничего живого на площади уже не осталось. Только среди почерневших от огня камней на месте, где стоял жнец, луч света отбрасывал цветной блик. Сейчас, когда с угрозой покончено, я мог посмотреть, что это. Вряд ли поблизости есть еще один сильный монстр. Как правило, такие твари не допускают на свою охотничью территорию конкурентов. Идти пришлось по краю площади. В центре камни еще не остыли после заклятия. На оплавленных камнях, чуть запорошенный снегом, лежал большой кристалл, сверкая на свету острыми гранями, а внутри пульсировал едва видимый огонек. А я вдруг отчетливо понял, что это и есть жнец. Тварь, исчерпав свои силы, смогла уцелеть, и дай ей время, она снова восстановится. Молот Кхаруна с размаху опустился на кристалл, разнося его на куски. Не уверен, что просто наступив, смог бы его разрушить. А я почувствовал пьянящий приток эмбиента. Эта тварь разумна и имеет душу. Подумаю об этом потом. Пора в укрытие. Дорога туда свободна, и солнце почти село. Я бегом направился к краю площади, возле которой стояли спасенные люди. «Идите туда, не стойте!» Я махнул рукой в сторону детской площадки. Но они не обратили на меня внимания, продолжая стоять и напряженно всматриваться в небо за моей спиной. Обернувшись, я увидел две приближающиеся к нам точки. Сердце тревожно замерло в груди. В этих местах летают только ледяные драконы. А значит, к нам с каждым ударом сердца приближается смерть. «Бегите, идиоты!» Я бежал так, как никогда в жизни, жалея, что не успел поменять доспех. Сейчас я, наверное, смог бы обогнать ездового оленя, с которым соревновалась Саймира. Потеряшки все-таки смогли меня понять, и пусть слишком медленно, но хоть как-то побежали в указанном направлении, по-прежнему придерживая раненого. А я на ходу пытался вспомнить, что знаю о тварях, приближающихся сюда. Самое главное – создание истинной стужи. Это не настоящие драконы. У них нет присущих драконам прочной брони, разума, способности к магии и многих других неприятных вещей. Все, что роднит их с настоящими драконами, это умение летать и дышать холодом, выдыхая замораживающих всех и все газ. Еще их привлекает тепло. Они с неподвижным упорством и настойчивостью атакуют и уничтожают любые источники тепла, не делая различий между горящим костром, группой разумных или стаей монстров вроде тех же Басура. Драконы вымораживают все, оставляя лишь глыбы льда после своей атаки. И я, кажется, знаю, чем их привлек. Сначала зажженный дом, излучающий тепло, теперь удар дыханием, убивший жнеца и расплавивший камни на площади. А мне этих тварей почти нечем остановить. Не птицелова или кондора же против них выпускать. Эти монстры их смахнут, как крошки со стола, и даже не заметят. Единственный шанс успеть с помощью круга обновления вновь зарядить дыхание прародителя драконов и попытаться их достать. Но шансы победить не слишком велики. Не факт, что летающие твари спустятся достаточно низко, так, чтобы попасть в поле действия заклинания. Я успел обогнать незнакомцев и на ходу обернулся посмотреть, как близко подлетели драконы. Твари уже были в паре сотен шагов и пикировали на площадь. Тот, кто давал им название, то ли не видел настоящих драконов, то ли не разглядел местных летающих монстров. Больше всего они напоминали морских скатов. По какой-то прихоти природы или богов, летающих в воздухе. Похожее на ската тело переходило в резко сужающиеся на концах крылья. Голова-грудь венчала пара затейливых рогов. Да странно поблескивали синим огнем глаза. В отличие от морских скатов, им достались пасть, усеянная клыками, гибкий длинный хвост с жалом на конце и лапы с когтями, не уступающими по размеру двуручному мечу. Огромные, покрытые чешуей, топорчащиеся тонкими прозрачными пластинами льда, при полете твари оставляли за собой голубоватый след, постепенно рассеивающийся в воздухе. Раскрыв пасть, Один из драконов пронзительно закричал, и из его глотки ударила струя светло-голубого пара, покрывая темные камни ледяной коркой. Еще миг, и его примеру последовала вторая тварь, вымораживая любые источники тепла. «Скоро и наш черед!» Эту простую мысль успел осознать не один я. Раненый тоже все это видел, и когда его спутники замерли на месте, привлеченные криком твари, он без размышлений и сомнений толкнул от себя друзей, помогавших ему идти. «Бегите без меня! Я вас потом догоню!» Второй парень все понял без лишних слов, лишь виновато кивнул и перешел на бег. А вот девушка не смогла принять такую жертву. Она стояла, судорожно цепляясь за раненого, и явно не решалась оставить его одного, пока тот сам не оттолкнул ее. «Вперед! Да беги же ты, дура!» А ледяные драконы уже заканчивали с площадью. Время вышло, а я так ничего и не успел придумать. Все, что успел понять, эти твари, несмотря на свою силу, совсем тупые. Те же Басура гораздо умнее. Они бы никогда не стали атаковать неживой объект. Даже если главной целью драконов было тепло, логичнее сразу разделаться с живым противником, который может убежать, и только потом остужать камни мостовой. Пока драконы занимались площадью, мы не успели спрятаться. Небольшой сад, покрытых снегом деревьев, где мы сейчас находимся, вряд ли может послужить убежищем. Детская площадка совсем рядом – и даже каменная будка просматривается сквозь стволы, но добраться до нее не успеем. И еще мне кажется, что каменные стены моего обычного убежища не спасут от ледяной атаки этих созданий. Размышляя, я успел призвать книгу, использовать колесо обновления, перезарядить использованную карту и снова вложить ее в активатор. Мне бы как-то заставить их снизиться. Так был бы шанс достать хоть одну. Я лихорадочно перебирал варианты того, что могу предпринять, но ничего не приходило на ум. Один из драконов неожиданно поднялся повыше и резко тряхнул крыльями в нашу сторону. Я едва успел с предупреждающим криком нырнуть за ствол замерзшего дерева, как с неба посыпалась смерть. Тончайшие, но острые пластины кромсали на куски промороженные насквозь ветки, вонзались в стволы и мостовую. Несколько из них ударили мне в доспех, но не смогли его пробить. Стряхнув с себя прорубленные ледяными чешуйками ветки, я привстал и глянул вверх. Теперь над нами парили уже оба дракона, высматривая добычу среди стволов. Моим спутникам повезло. Почти все уцелели, успев укрыться за стволами деревьев. Только одна из девушек прижимала к себе руку, по которой текла кровь. А вот везение раненого парня закончилось. Он не успел добежать до укрытия и теперь лежал на земле. Вся его спина представляла кашу из лохмотьев одежды, крови и льдин, а из-под тела расползалось кровавое пятно. «Нет, Сергей!» Девушка, которая пыталась тащить его до последнего, забыв обо всем, бросилась к телу. Привлеченные этим ледяные драконы, парящие над нами, закликотали и сделали разворот, явно собираясь повторить с нами то же, что и с площадью. А у меня блеснула идея, как можно выкрутиться. Карта-дрессировщик, купленная мной в двойной спирали, позволяла перехватить контроль не только над призванными созданиями, но и над обычными существами, не слишком умными и не обладающими устойчивостью к ментальному воздействию. Этот трюк с ледяным жнецом я бы не рискнул провести, а вот с этими созданиями стоит попробовать. Активатор почти незаметно сверкнул. Я выбрал в качестве цели более крупную тварь, летевшую второй, и отдал ей короткий приказ атаковать находившегося впереди дракона. Вначале показалось, что ничего не произошло. и заклятие не подействовало. Но через несколько ударов сердца тварь все-таки вцепилась острыми когтями в спину напарника. Не ожидая от сородича такой подлости, жертва пронзительно закричала, заморозив кусок сада, к счастью, в стороне от нас, и обвила хвостом врага. Сцепившись, драконы грохнулись на землю, ломая своими телами промороженные насквозь деревья. Они с яростью принялись рвать друг друга на куски, а я мелкими перебежками от ствола к стволу направился к ним. Воздействие дрессировщика не продлится вечно, и нужно успеть покончить с обеими тварями, пока они на земле. В качестве первой цели для молота Коруна я выбрал подчиненного мне дракона. Не знаю, сколько еще продлится действие карты, главное, что этот пострадал меньше. Сейчас, подмяв под себя сородича, он вырывал пастью куски плоти и не давал противнику вырваться, обвив хвостом и глубоко вонзив в тело длинные острые когти. Метание никогда не было моим любимым занятием, но с расстояния в 10 шагов трудно промазать. Молот негромко прогудел в воздухе и с силой врезался в голову дракона, разнося ее на куски. Месиво из костей, мозгов и ледяной крови брызнуло во все стороны, попав и на меня. Не обращая внимания на останки твари, я подошел вплотную к сцепившимся монстрам, не забыв поднять с земли молот. Вторая тварь, несмотря на полученные раны, все еще была жива, придавленная весом моего дракона. Она слабо трепыхалась, пытаясь вырваться. В развороченной груди неровно билось сердце, и, судя по глубине раны, первый дракон пытался добраться именно до него. Не раздумывая, я добил молотом израненную тварь и достал из сумки небольшой походный топор. Сердце магической твари может оказаться ценным трофеем. Стоит потратить немного времени, чтобы его добыть. Пришлось повозиться, пока я вырубил сердца у обоих монстров. Пусть я при этом и стал похож на монстра, сильно вымазавшись голубоватой кровью, но результат, надеюсь, себя оправдает. Сложив трофеи в сумку, я бегом направился к незнакомцам. Они стояли все вместе возле своего погибшего товарища. Девушки плакали, а парень напряженно смотрел на меня, сжав кулаки. Подойдя к группе, я молча склонил голову, отдавая дань погибшему. Пусть я его не знал, но поступки всегда важнее тысячи слов. И незнакомец вел себя достойно, приняв смерть воина. Так пусть будет легка его дорога к тем богам, в кого он верил. «Мне жаль вашего друга. Но если мы не поторопимся, то скоро к нему присоединимся». Парень тихо произнес: «Мы не можем просто бросить тело Сергея здесь». «И не надо. В вашем мире нет запретов на огненное погребение». Мой собеседник лишь покачал головой, и его движение я принял за согласие. Погибший не был игроком, но какая теперь разница? Белая ткань накрыла тело, прозрачное масло густо разлито поверх, и спустя миг огонь взвился, пожирая тело. «Идемте за мной. Солнце уже почти опустилось за горизонт, и времени почти не осталось». Я быстрым шагом направился вперед, не дожидаясь незнакомцев. Или они последуют за мной, или пусть стоят на месте. Тащить за собой силой никого не буду. Чтобы лучше видеть в сгущающихся сумерках, я надел великую маску хранителя ночи. Вдали раздался вой басура, провожающих солнце, исчезающее за горизонтом. Сейчас они, как и я, собираются забиться в свои норы и убежище, чтобы переждать очередную ночь. Выйдя из-под деревьев, Я по краю обогнул детскую площадку, которая, несмотря на холод и окружающих монстров, выглядела целой и неповрежденной. Хоть сейчас запускай ребятню на качели, деревянные карусели и горки, разукрашенные разноцветными красками. Такая хорошая сохранность слишком подозрительна, поэтому я и не собирался заходить туда и на себе проверять, что здесь не так. «Идите за мной, след в след, и не смотрите в сторону детской площадки», на ходу предупредил я найденышей, торопливо бредущих за мной. Когда я, наконец, подошел к небольшой каменной будке, то обрадовался ей как родной, все-таки успел. Солнце уже опустилось за горизонт, но еще не совсем стемнело. Отодвинув в сторону крупный камень, я с трудом приоткрыл металлическую дверь, повисая на петлях, она скребла по промерзшей земле, но все еще могла дать хоть какую-то защиту. Пройдя внутрь, я без промедления стал раскладывать костер. Для защиты мне понадобится живое пламя. Пока сухие деревяшки занимались огнем, я достал из-под полусгнивших ящиков, лежавших в углу, небольшую коробку, специально оставленную здесь в прошлое мое посещение. Аккуратно открыв крышку, я проверил, все ли на месте. Все было просто замечательно. Никто ничего не распотрошил. Мои спутники только протискивались в щель между дверью и косяком, а я уже достал небольшой матерчатый мешок. Теперь надо рассыпать содержимое мешка так, чтобы получился довольно большой круг с костром в центре. Первая линия обороны из ведьминой травы, морской соли и стружек холодного железа должна послужить защитой от тех, кто приходит в темноте. Найденыши сгрудились возле костра и молча наблюдали за мной. Они явно ничего не понимали в происходящем, но не решались отвлекать вопросами. Вот и замечательно. Главное, не мешают. Теперь второй круг. Его я очерчу специальным мелом, содержащим в составе серебро. И пусть окружность получилась не слишком ровной, зато непрерывной. И, наконец, очередь для моей последней защиты. Я достал из сумки толстую металлическую цепь, покрытую вязью рунических знаков, едва различимо светящихся в темноте, и выложил третью, внутреннюю окружность, соединив специальной защелкой оба конца цепи. Цепь духов — надежный защитный артефакт пятого уровня, недавно заряженный в мире деревьев. Старый шаман наконец согласился на мою просьбу влить частицу силы своего бога, превращая цепь из бесполезного куска железа в мощный защитный оберег. Осторожно переступив через все защитные линии, я с силой захлопнул железную дверь и задвинул засов. Наконец-то можно отдохнуть, вытянув ноги у костра. Жаль только, что поспать опять не получится. Спасенные расселись возле костра. Одна из девушек сразу протянула к огню озябшие ладони, вторая тихо плакала, прижимая к себе раненую руку, а парень, напружинившись, сидел на корточках, видимо, не зная, чего ждать. Чтобы как-то разрядить повисшее в воздухе напряжение, я нашел в сумке целебную мазь и бинт и протянул их раненой девушке. Зелий лечения у меня оставалось немного, и тратить их без острой необходимости я не хотел, тем более что сейчас можно обойтись и более простыми мерами. Протянутые мною вещи взяла вторая девушка и стала перевязывать подругу. А я, наконец, задал вопросы, которые вертелись на языке с момента встречи. «Ну что ж, давайте знакомиться. Как вас зовут, кто вы такие, чем занимаетесь, и как во имя всех темных богов вы попали на этот осколок?» То, что это не местные жители, каким-то образом сумевшие здесь выжить, мне было понятно сразу. Во-первых, никто и никогда до меня местных жителей тут не встречал. А во-вторых, их поведение, яркие цветные комбинезоны, все прочее кричало о том, что они такие же гости этого места, как и я. А вот откуда они и как сюда попали, мне было весьма интересно. Первой заговорила девушка, перематывающая бинтом руку раненой подруги. «Марина». «Татьяна». «Михаил», — нехотя буркнул парень. Оглядев девушек и парня, сидевших возле костра, я тихо проговорил их имена, чтобы запомнить. «Марина, Тьяна, Михаэль». Мы, студенты, занимались исследованием аномальных зон и проверяли легенду об исчезнувшем Китежграде. Марина у нас краевед, записывает легенды, истории, сказки. Среди местных жителей Нижегородского края в России, потом, подумав, Михаэль добавил. Планета Земля. Ходят легенды о том, что в определенный день, если ты чист сердцем и душой, можно подойти к озеру Светлояр и увидеть исчезнувший город, услышать звон его колоколов, а избранные даже могут туда попасть. Мы решили проверить эту историю, да заодно отдохнуть и порыбачить. Марина вычислила день, когда нужно там быть, а мы с Сергеем взяли удочки. Приехали, поставили палатки, разложили вещи и решили погулять возле озера, когда и вправду услышали колокола и увидели древний город, охваченный огнем. Такой, каким описывают хроники. Маринка первая пошла вперед, мы за ней. Мы едва успели сделать пару шагов в сторону города, как нас охватила такая паника, что мы побежали, куда глаза глядят. А потом свет вдруг мигнул, и мы оказались уже в другом месте, очень похожем на современный наш город. Вокруг зима и не осень, как у нас. Мы пытались найти местных жителей или возможность согреться, когда на нас напали те твари, которых вы убили. Дальше вы и сами все знаете. Спасибо, что помогли. Но если бы вы раньше вмешались, Сергей мог бы остаться жить. Михаэль почему-то обращался ко мне так, словно я не один. Наверное, это какая-то их традиция. Не может же мой браслет-переводчик ошибаться. Я не был уверен, что мое заклятие подействует на ледяного дракона, пожал я плечами. Нам всем очень повезло, что мы смогли выжить, хотя мне и жаль вашего друга. Но в этом месте даже подготовленные и опытные игроки легко могут погибнуть, не сумев себя защитить. А то, что вас выжило трое из четырех после встречи с Басура, Жнецом и Ледяным Драконом, просто невероятное везение. Это место слишком негостеприимно посещающим его. Пока Михаэль рассказывал их историю, я не сидел сложа руки. Необходимо было сделать много дел. Привести себя в порядок, поесть, да и глаза уже слипались от усталости и недосыпа. Скоро зелья бодрости перестанут мне помогать, если я хотя бы не отдохну. Поэтому я, пока длился рассказ, подыскал в сумке одежду на замену и стал снимать заляпанный комбинезон. Холодная кровь драконов просочилась сквозь ткань на рукаве и сильно обморозила руку. Комбинезон отходил вместе с кожей. Невольно зашипев от боли, я рывком стащил одежду и в один глоток выпил пузырек регенерации. К тому времени, когда зарядится компас, рана как раз должна затянуться. Мне опять повезло. Кровь не попала на лицо, а только на одежду. Теперь зелье бодрости, хотя его вкус мне уже надоел. Хотелось нормально отдохнуть и поспать, но только не здесь. В этом мире мне нужна свежая голова. Переодевшись, я принялся копаться в сумке в поисках еды. Часть моих припасов вместе с котелком погибла в мерцающей пещере, так что питаться всю дорогу придется полевым пайком или, на крайний случай, буду пользоваться специальным заклинанием. Пайки, которые наши каким-то образом умудряются покупать у армейских интендантов в далеком мире Антрагал, содержат дневную норму всего необходимого для солдат, ведущих тяжелые бои. И самое приятное, они саморазогревающиеся. На большой плоской коробочке, чуть больше моей ладони, нарисован жизнерадостный здоровяк, держащий в руках огромное блюдо с незнакомой мне едой. Для нагрева достаточно оторвать кольцо от упаковки. Все просто и понятно. Пока я возился с сумкой, история закончилась, и найденыши выжидательно уставились на меня, видимо, ожидая ответных объяснений, но задать вопросы не успели. Посмотрев на своих спутников и чуть подумав, я раздал каждому из них по такому же полевому пайку. Жрать в одиночестве на глазах голодных людей смог бы только полный моральный урод. Дождавшись, когда от блюда, нарисованного на упаковке, пойдет порог, такой вот сигнал о готовности, подавая пример, я открыл упаковку и принялся есть. «Вот поедим, и можно поговорить, разбавив ужин, если не вином, то хоть разговором». «Что это за место? И как нам отсюда попасть домой?» Марина удивительно быстро съела свою порцию и затараторила вопросы, словно опасаясь, что может не успеть получить ответы. «Вы наизнанке, ребята, и заодно в глубокой заднице». «Изнанка?» — девушка вопросительно уставилась на меня. «Что это такое?» «Сложно сказать одним словом, но я попробую. Иногда в каком-то месте, городе, здании или просто куске местности может произойти нечто такое, что противоречит законам сотворения мира настолько сильно, что сама Вселенная отторгает это место от себя, как тело отторгает попавшую внутрь занозу. Но такое место не может существовать самостоятельно. Оно, как паразит, навсегда привязано к миру, создавшему его. Появившееся в результате аномалии открыто для любых созданий тьмы и зла. Ведь попасть в нее им очень легко. Обычно представители темных домов и прочие опасные твари могут прийти в мир только если их позовут. Ну или если там есть какой-то объект или артефакт, позволяющий им нарушить защиту. Рассказывая это внимательно слушающим людям, я завидовал их неведению. Сам я все время не спускал глаз с двери и щеколды, медленно отползавшей в сторону. Кажется, началось. «Я не знаю, что там произошло в вашем городе, или массовая резня с жертвоприношениями, или кто-то, стараясь спастись, использовал магию. Если ваша легенда правдива, то можно предположить, что это была свертка пространства, создающая неодолимую преграду для окруживших город врагов. Но что-то пошло не так, и в результате Китежград выкинуло наизнанку. Но в таких местах остаются проколы или разрывы пространства, в которые неосторожные путники могут попасть. Конечно, такие проколы со временем мир затягивает, и чем больше времени прошло, тем меньше рисков провалиться, но при желании наизнанку все равно можно попасть. Например, в особые дни, обычно это дни, когда и произошла трагедия». Дверь укрытия распахнулась, как будто от случайного порыва ветра, и с грохотом ударилась о стену, заставив всех невольно вздрогнуть. На пороге не было видно никого. Только завывал ветер. Падали снежинки, да раскачивались качели на детской площадке. Ну да, случайный порыв ветра распахнул дверь, которую мне не хватило сил открыть на всю ширину проема. Так она скребла по земле. И хоть никого не видно, я-то чувствовал, что за нами пришли, и их не обманули ни ведьмины трава, ни мелом очерченный круг. Круги должны были сбить со следа, защитить, укрыть от пытливых и голодных глаз, ищущих теплые огоньки жизни в темноте. Осталась надежда только на цепь духов. А я пытался понять, что я сделал не так, как нас сумели найти, почему проверенные защитные круги не помогли, как укрывали всегда. Я перебирал в уме варианты, пока не увидел на полу возле двери маленькую красную капельку крови. Раненая девушка. Хотелось громко ругаться, но сейчас лучше не шуметь. Идиот, тупой болван, как же я мог проигнорировать кровь, оставившую такой легко читаемый след, по которому и обнаружили убежище. Сейчас я остро жалел, что спас незнакомцев. Может быть, стоило просто пройти мимо, ну, сожрали бы их там, жнец с Басура. И все, легкая и быстрая смерть. А теперь вся надежда только на то, что цепь духов выдержит и защитит. Ладно, будем считать, что их жизнями я плачу свой долг слепцу, хозяину удачи. На предыдущем осколке мне очень повезло проснуться вовремя и не только уцелеть, но и заполучить золотую карту, пусть сейчас и бесполезную для меня. Но ее можно дорого продать или выгодно обменять. Успокаивая себя, я пододвинул ближе к себе сумку. Мне нужно проверить ее содержимое. Вдруг удастся найти хоть что-нибудь, что позволит пережить эту ночь. А почему дверь открылась? Вы же задвигали. Щеколду я сама видела, озвучила произошедшее Татьяна, удивительно, не вовремя проявив наблюдательность. «Кто-нибудь из вас знает молитвы или, может, у кого-то при себе есть символы Творца вашего мира?» Путешественники недоуменно переглянулись между собой, и Мринна неуверенно ответила. «У меня есть крестик и молитвы, и я немного знаю. Меня бабушка в детстве учила». «Тогда молись», — коротко ответил я, разглядывая то, что смог найти в своей сумке. Несколько осветительных шашек. Даже не помню, откуда они у меня. Небольшой пузырек с водой, благословенный жрецом светлого бога, да мешочек с травяной смесью. Ее мне подарили в мире деревьев. Там ей окуривают дома, защищая от болезней и злых духов. Не знаю, насколько все это поможет, но лучше, чем ничего. Сильный порыв ветра ворвался через распахнутую дверь, сдувая первый круг обороны. Рассыпанная мной смесь соли, трав и железа продержалась недолго. А через несколько ударов сердца с улицы раздался крик «Помогите!» Детский голос ударил по ушам и прошелся по натянутым нервам, как терка. В проеме распахнутой двери мы увидели бегущую к нам от площадки маленькую девочку в ярко-желтом комбинезоне, а за ней гнался кровавый пес, инфернальная тварь, похожая на собаку, только больше раза в три и с ободранной кожей. При свете обычно видно, как перекатываются ничем не прикрытые бугры мышц, и по ним редкой капелью стекают капли крови. Вот ее недостачу эти песики и восполняют, охотясь на смертных, без притока свежей крови они быстро пересыхают и дохнут. Если так можно сказать, о не совсем живом создании. Девочка бежала к нам, проваливаясь в глубокий снег. «Дяденьки, дяденьки, помогите!» Микхаэль, не раздумывая, вскочил и бросился к двери. Девушки, позабыв обо всем, повскакивали со своих мест, собираясь спасать и защищать. Микхаэля я отбросил назад ударом руки, а на женщин коротко рявкнул «Сидеть!» вложив в свои слова немного эмпатии, отчего у тех просто подкосились ноги. «Это ловушка! Стоит кому-то выйти за пределы цепи духов, и он погибнет!» «Но там же ребенок! Ну сделайте что-нибудь! Так же нельзя! Она погибнет, как Сергей!» Татьяна, преодолевая силу моего внушения, пыталась встать. Михаэль, упрямо наклонив голову, опять собирался броситься вперед. Пес почти настиг ребенка и торжествующе завыл, приветствуя полную луну, выплывшую на небо и ярко осветившую все вокруг. «Если это настоящий ребенок, то ответь мне, почему ни она, ни пес не отбрасывают тени?» Простой вопрос заставил замереть бросившегося спасать ребенка парня. Да и следы, которые она должна оставлять на снегу, куда-то пропали. Стоило ей выйти за пределы детской площадки. Михаэль замер, всматриваясь в проем, а ребенок и кровавый пес через миг пропали. Лишь ветер гонял снежинки возле детской площадки. А у меня зашевелились волосы на голове от ужаса. Тот, кто пытался пробиться к нам, услышал и понял мои слова. Иначе я не могу объяснить то, что не сработавшую ловушку так быстро убрали. Мне следовало это учесть. И снова тишина, давящая на нервы, лишь сухо потрескивают дрова в костре. Татьяна уткнулась лицом в колени и тихо плачет. Мрина, обняв одной рукой подругу за плечи, второй гладя ее по волосам, пытается успокоить и себя, и ее. Михаэль мрачно смотрит на огонь, явно не зная, что делать. «Что это за тварь? И что ей от нас нужно?» Вопросы Михаэля разорвали тишину, как нож распарывает ткань, отгоняя страх и наваждение. Пожалуй, я даже рад, что в эту долгую ночь дорога наградила меня спутниками. «Не знаю», — я устало пожал плечами. «Мы ее называем хозяйкой ночи, ждущей в ночи госпожой холодного города. У нее много имен, но настоящее нам неизвестно. Что она такое, никто не знает, но, скорее всего, это какой-то демон, запертый в этом месте. Наши столкнулись с этой тварью 36 больших циклов назад, когда проводили разведку нового осколка. Из всего отряда разведчиков выжил только один, да и тот тронулся умом. После этого осколок старались обходить стороной, сдохнуть или сойти с ума желающих среди нас немного». Про это негостеприимное место просто забыли, но последнее смещение сделало его узловой точкой, через которую проходит кратчайший путь к заводной шестеренке и другим интересным местам. Мои слова прервала веселая мелодия, раздавшаяся со стороны детской площадки. Бросив взгляд в проем двери, я стал свидетелем удивительного зрелища. Детская площадка оживала на глазах, загорались разноцветные огни, закружились карусели, а небольшой паровозик, весело загудев, начав свой бег по кругу, таща на прицепе маленькие, ярко раскрашенные вагоны. Все пространство перед дверью переливалась и блестела, как одна большая разноцветная игрушка. Я слышал беззаботный детский смех и видел детвору, весело бегающую среди качелей и каруселей, мороженщика в забавном белом колпаке и фартуке с тележкой мороженого, окруженного толпой малышни. Беззаботно, весело, нет ни страха, ни смерти. Это как дверь в вечное детство. Стоит лишь сделать шаг вперед, и ты снова будешь с теми, кого любил. Вот мелькнул отец, сидящий на белом игрушечном коне. У ограды карусели весело смеется и зовет к себе мама. Но самое большое чудо возле мороженщика стоит моя Эйрен. В красивом белом платье, которое я ей так и не успел подарить. Слезы, текущие из глаз, не помешали сделать первый шаг. Должен быть там. От резкой боли в ноге я невольно вскрикнул и отвел взгляд от проема двери, все еще плохо понимая, что происходит. Я осмотрелся вокруг и увидел своих спутников, почти вышедших за круг, очерченных цепью духов. Ближе всех к черте стояла Тьяна. Я расслышал, как она тихо шепчет: «Сереженька, я сейчас, ты только подожди, я иду!» Бросившись к ней, я попытался оттащить ее назад к костру, но не успел. А Тьяна уже выскочила из будки и побежала по снегу. Теперь я ее не спасу. Надо заставить очнуться остальных. Выхватив клинок, подскочил к замешкавшейся парочке и нанес два быстрых и легких удара. Полоснул руку Микаэлю и ногу Мрине. Боль от порезов вынудила ребят вздрогнуть и отвлечься от своих грез на краткий миг, а я с силой заставил их отвернуться от проема двери. Мрина пошатывалась и явно с трудом понимала, что происходит, но все-таки нашла в себе силы спросить: «А где Таня?» «Ее уже нет». «Куда она ушла?» Не отвечая на вопрос, я рылся в сумке. Где же оно? Как всегда, если что-то срочно понадобится, то лежать будет на самом дне последнего кармана. Перемешивает сумку, что ли, кто-то по воле смеющегося господина, чтобы жизнь у игрока была интересна и незабываемая. А вот и нужный мне небольшой пузырек из темного стекла, заткнутый деревянной пробкой. «Сделай небольшой глоток». Я с силой всунул его в руку Марине. «А что это такое?» — неуверенно спросила она, недоверчиво глядя на пузырек, что я ей протянул. «Зелье ментального сопротивления. Пей давай». Она сделала небольшой глоток, и я сразу передал пузырек Микаэлю. «Теперь ты». Он с подозрением смотрел на меня и на склянку, что я ему дал, но все-таки тоже отпил немного. Мои спутники все еще смотрели на меня, когда ноги у Марины подкосились, и я с трудом успел ее подхватить. «Ах ты, гад!» Микаэль вскинул руку, явно собираясь заехать мне в челюсть, но зелье уже успело подействовать. «Убью тебя!» Нерешительно шаг вперед, и он с размаху падает на землю. Ловить я его не стал. Не стоило меня обзывать. А теперь веревки. Замотав руки и ноги, заодно и перекрутив их друг к другу, я удовлетворенно выдохнул. Теперь все. Никуда вы спящие и связанные не убежите, не уползете и не упрыгаете из пределов защитного круга. А я так и быть до утра вас покараулю. Так хоть кто-то из вас да уцелеет. Отвернувшись от выхода, я рассматривал царапины на ноге, неглубокие, идущие так, словно небольшой зверек ударил лапой, причем поцарапал кожу, но не прорвал ткань штанов в месте удара. Бред какой-то. Тут же, кроме меня и моих спутников, никого нет. Мелькнувшая в голове догадка заставила немного усомниться в собственном здравомыслии. Но свидетелей все равно нет, поэтому я решил ее проверить. Достал из сумки небольшую статуэтку зверька, подаренную Табиэей, повертел ее в руках и, чувствуя себя немного сумасшедшим, несколько раз погладил по голове и позвал: «Кот!» Не зная, чего ждать, я напряженно озирался по сторонам, но ничего не происходило. Подождав так несколько минут, потянулся к сумке положить статуэтку на место, когда моей другой руки коснулось что-то теплое и пушистое. Оглянувшись на руку, я увидел небольшого зверька, покрытого дымчатой голубой шерстью и как две капли воды, повторяющего статуэтку Табеи. «Ты откуда здесь взялся?» — вопрос я задал скорее самому себе, чем коту, не ожидая ответа от неведомого зверька. Но, как ни странно, мне ответили. В голове возникли образы. Я вижу себя со стороны, гладящего статуэтку по спине в пещере мерцающих камней, потом себя же, дремлющего возле костра, и паука, подбирающегося ко мне. «Так это ты меня тогда разбудил?» В ответ кот боднул мою руку головой, и я неловко его погладил и услышал довольное «мр-мр». «А как ты здесь оказался?» Снова картинки мелькают в голове. Все очень сложно и запутанно. Многое мне недоступно. Все на уровне ощущений, образов, эмоций. Это существо при общении задействовало весь спектр доступных мне чувств. Хотя я был уверен, что улавливаю едва ли десятую часть из того, что он мне говорит. Свет в темноте, статуэтка — это ориентир, на который он может прийти из странного и удивительного места. Но главное я смог понять, кот может приходить даже тогда, когда я его не зову. Погладить статуэтку — это приглашение в гости, но только он сам решает, когда прийти. Как все запутанно и сложно. Спасибо, что помог. «А почему я тебя не видел, если ты все время был рядом?» Вместо ответа кот стал на моих глазах постепенно исчезать, пока не осталась одна голова, висящая в воздухе. Совершенная маскировка. «А что ты еще умеешь?» — спросил я радостно, прикидывая, как использовать способности этого существа. И снова образы мелькают в моей голове, похожие, что существо достаточно легко читает мои мысли, и ему не нравится мои идеи использовать его как невидимого разведчика и диверсанта. Он сам решит, когда и как будет помогать, если захочет вмешаться. Он не раб или слуга. Он кот. Понял, прости. Я не хотел тебя обидеть». Наш разговор оборвался, едва успев начаться. Здание ощутимо затрясло, и по стенам поползли трещины. Сверху сыпались песок и штукатурка. Казалось, еще миг все рухнет, погребя нас под собой. Достав из сумки термос, я сделал большой глоток чая. «Хрен тебе, не вылезу. Ты можешь хоть все здание обрушить. Только это ничего не поменяет. Я лучше под завалом сдохну, чем тебе достанусь». Я знал, та, что в ночи хорошо услышала мои слова. Через пару ударов сердце трясти перестало, а трещины и разломы исчезли на глазах. Все-таки это были иллюзии. Хотя я почему-то не сомневался, что если бы демон захотел, он легко обрушил бы будку, погребя и меня, и моих спутников. Но ему, видимо, мы все нужны зачем-то живыми, и это его останавливает. Еще через миг я увидел, как помещение начинает заполнять сотни мелких насекомых, пауки, многоножки, большие мерзкие розовые черви. Все они ползли вперед к костру и людям вокруг него. На краткий миг задерживались у меловой черты, но подталкиваемые сзади смогли ее преодолеть. Защитный круг скрылся под сплошным покровом мелких трупиков, сгоревших в огне защитной магии. Значит, это все-таки демонические создания, а не обычные насекомые, попавшие под воздействие воли демона. Сейчас они плотным кольцом охватывали цепь духов, шевелили лапками и жвалами, Монстрики искали в ней брешь, позволившую бы им проникнуть внутрь, но руны на цепи полыхали ярким светом. Мощь О, наполнившая ее силой, была для них неодолимой преградой. Несколько пауков и мокриц уже сгорели от прикосновения к ней. Еще бы! Цепь духов, наполненная силой Бога, это не мелом очерченный круг или травяная черта. Сломить ее силу придется постараться даже архидемону. Но мне надоело все время терпеть удары, не в силах дать сдачи. Пора показать кулаки, заодно проверив действие карты в бою. Серебряный дождь. Под потолком сгустило облако, заполнив собой все небольшое строение, а спустя миг из него полились капли все с нарастающей силой. Они затушили мой едва чадящий костер, вмиг промочили меня с головы до ног, а я смеялся под льющимися струями воды, глядя, как от капель корежит мерзость, целиком заполнившую пол небольшой каменной будки. Капли дождя, подобно кислоте, разъедали тела насекомых. Тварюшки пытались уползти, спрятаться, но дождь не давал им пощады. «Так их, так, получай, тварь!» Не знаю, чем для тебя были все эти черви и многоножки, но надеюсь, что хоть что-то значили. Пусть какой-то мизерный, но урон я тебе нанес, отомстив, пусть в малой мере, за гибель Тьяны. В помещении воды уже набралось по щиколотку, а дождь продолжал лить. Теплый весенний дождь смывал страх, усталость, боль. Мелкие порезы и ссадины исчезали под струями воды. Все то, что должно было пролиться на территорию в пару тысяч шагов, сейчас падало сверху в маленькой каменной будке. Хорошо, что дверь распахнута настежь, и потоки воды выливаются наружу, иначе в закрытом помещении можно было бы захлебнуться, в следующий раз буду об этом помнить. Повсюду плавали трупики насекомых, постепенно растворяясь. Я сидел в центре защитного круга, придерживая над водой головы своих соратников, а все пространство вокруг представляло собой лужу глубиной по порог. Наконец дождь перестал лить, вода ушла, а я начал рыться в сумке в поисках сухой одежды, заодно достав несколько тепловых камней. Своих спящих спутников, которые так и не проснулись, несмотря на потоки льющейся сверху воды, я накрыл толстой меховой шкурой. Под ней они должны быстро согреться. С сухим треском камни разгорелись, и голубое пламя вспыхнуло над ними, а кот, исчезнувший, когда пошел дождь, снова возник рядом с костром и теперь смотрел на огонь, и пламя отражалось в его глазах. Рассвет все ближе. Похоже, мой дождь все-таки смог удивить хозяйку холодного города. Время шло, но больше новых атак демон не предпринимал, видимо, не зная, чего от меня еще можно ждать. Внезапно кот, глядя мне за спину, встопорщил шерсть, выгнулся дугой и зашипел, обнажая клыки. Отлично понимая, что ничего хорошего меня там не ждет, я обернулся и увидел ее. Эмпатия не дала усомниться в том, что я вижу саму ждущую в ночи. Она стояла за спиной на расстоянии вытянутой руки от цепи духов, приняв вид маленькой девочки. Тот же самый образ, что пытался выманить нас за пределы защитного круга в самом начале этой долгой-долгой ночи. «Отдай!» Без лишних слов и предисловий она указала на спящих возле костра людей, не сомневаясь, что это ее повеление будет выполнено. «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Почему?» — она вопросительно уставилась на меня. «Они мой дар, слепцу. Те, с кем я разделил свою удачу. Я их шанс пережить эту ночь и выжить здесь. Если предам сейчас тех, с кем разделил бой в городе, тепло в ночи и еду у костра, хозяин удачи от меня отвернется. А без его милости в игре долго не живут». Мои слова на миг заставили ее задуматься. «Мне нужно. Кровью невинных меня заперли здесь, и только ею я смогу открыть дверь назад. Времени все меньше, звезды скоро займут нужные места, печать ослабнет, и тогда кровь жертв сможет ее разрушить. Отдай!» Мой ответ не поменялся. «Тогда продай. Мне есть чем заплатить!» Она взмахнула рукой, и рядом с защитной чертой стали возникать горки монет, слитки золота и серебра, украшения, кубки, короны. Я отрицательно качнул головой. «И снова нет. Меня не проведешь на такой жалкий трюк. Это все иллюзии, которые рассыплются прахом при свете светила. Даже у архидемонов нет власти над серебром, которое ты столь щедро рассыпала здесь». «Я могу предложить и другую цену». Щелчок пальцев, и сокровища исчезли. В ее руке появилась лампада, чадящая зеленоватым дымком, костяной свиток и небольшой медальон с ярким зеленым камнем в центре. «Пока лампада горит, ты сможешь проходить сквозь стены. Звук свистка подчиняет животных и птиц. Целый час они будут выполнять все, что ты скажешь. А глаз Салула защитит от охотящихся в ночи. Все низшие твари, вампиры, упыри и зомби не смогут причинить тебе вреда. Отдай людей, и получишь все это. А милость слепца ты сможешь купить щедрой жертвой на его алтаре». А вот это уже был огромный соблазн. Магические артефакты, за любой из которых большинство игроков легко перебили бы и сотню или две простых смертных. Да и кто они мне? По сути, случайные спутники, встреченные на пути. Убить самому рука бы точно не поднялась, а так... Но... «Почему ты даешь три артефакта? Ведь их же всего двое». «Нет». Демон, склонив голову на бок, с вожделением смотрел на Мрину. «Их трое. Один мужчина, мать и еще нерожденное дитя». «Нерожденный ребенок — вожделенная добыча для подобных тварей». Получив такую жертву, демон сможет собрать достаточно сил, чтобы разрушить преграды, удерживающие его здесь. Да только кем же я после этого буду, если пойду на подобную сделку? Тварью, подобной той, что заперта здесь? Ну уж нет. Может, я и дерьмовый человек, раз даже задумался над предложением демона. Но остатки моей совести не позволят торговать еще нерожденными детьми. Ты их не получишь. Мой ответ взбесил тварь. Теряя над собой контроль, она бросила образ девочки, пристав в своем истинном виде. Старуха, одетая в грязный дырявый балахон с капюшоном, из-под которого торчали белесые пучки волос. Вместо глаз провалы, она ощерила рот, из которого торчали гнилые пеньки клыков. «Тогда я сама заберу их вместе с тобой!» И она вытянула перед собой руки, покрытые язвами, с весьма впечатляющими когтями на концах пальцев, и шагнула вперед. Руны на цепи духов вспыхнули со все нарастающей силой, но демон не снижал напор. Тварь шипела от боли, ее руки почернели и сухо трещали, как сырые сучья на костре, но она продолжала давить. Демон был очень силен. Вряд ли тварь смогла накопить достаточно невинной крови, чтобы ее хватило на освобождение. Слишком мало среди игроков тех, кто готов здесь бродить, рискуя всем, и поэтому Мрина со своим ребенком, видимо, была ключом к освобождению, раз демон так выкладывался, не жалея себя. Интенсивность свечения рун нарастала, я видел, как звено цепи в месте, где напирал демон, начало деформироваться, терять форму, но пока еще держалось. Рунный кузнец поработал на славу. Я запустил в демона пузырек с благословенной водой. Тонкое стекло разбилось от легкого удара, и тварь заорала от боли, отскочив назад. Под воздействием воды плоть демона подтекла, словно я обрызгал ее концентрированной кислотой. Жаль, что святой воды мало, и демона так не остановить. Но хоть немного напор уменьшил. Цепь духов раскалилась, как будто только из кузнечного горна. Руны пылали огнем, и я был не уверен, что моя защита сможет продержаться до восхода светила. Не теряя времени, я рассыпал в костер травяную смесь из мира деревьев. Сейчас мне нужна любая помощь. Густой дым заполнил помещение, и демон вынужден был идти к барьеру, с трудом продавливая дым, словно это не воздух, а смола. В проеме двери, даря мне надежду, виднелся краешек светлеющего неба. Времени у твари становится все меньше и меньше. Скоро уже в мире Мрины и Микаэля появится на небе солнце, разгоняя тьму, а в этом месте демон потеряет большую часть своей силы. Секунды, что подарил травяной дым, я использовал с умом, зарядил жезл и призвал защитный полог. В этой схватке даже пара разрядов током не будет лишними. Если демон сможет преодолеть барьер, дыхание прародителей драконов поприветствует его. Вряд ли я успею что-то еще сделать. Обычный огонь не лучшее оружие против подобных созданий. Здесь нужно оружие света. Рядом со мной появился кот и, подбадривая, потерся о ногу. «Беги отсюда, дурак!» Все, что я смог ему сказать. Хоть мы и недолго общались, но я был рад нашему знакомству. Спасибо за все и, наверное, прощай. После чего начал последовательно призывать карты существ, быкоголов, птицелов. И все, что собрано у меня в колоде, пошло в ход. Жаль, что пользы от них почти не было, но на краткий миг они отвлекли демона. Быкоголов рассыпался прахом от одного прикосновения. Зеленая жидкость, исторгнутая старухой из пасти, растворила Глуума, успевшего напоследок бросить копье, не причинившее демону вреда. Цербер в прыжке напоролся на черный разряд, вылетевший из пальца, и осыпался пеплом на пол. Но сколько секунд я сумел получить, заставив демона потратить часть своих сил, а потом тварь снова начала напирать на защитный барьер. Цепь духов щедро отдавала остатки вложенных сил, но уже не могла ее остановить. Почерневшие когти продрали защитный полог, и в эту щель просунулась оплавленная морда. Мы с котом стояли рядом, готовясь принять последний бой. Мохнатый, единственный, кто из нас мог в любой момент уйти в иной мир, предпочел схватку, выгнув спину и выпустив когти. Он собирался сражаться рядом. Настоящий друг, которого мне подарила судьба. Пусть лишь на краткий миг, но он много стоил. Глядя на оскал, уже просунувшего голову внутрь и воющего от предчувствия скорой победы демона, я услышал легкие шаги за спиной. Мрина невероятным образом сумела выпутаться из веревок и теперь вышагнула у меня из-за спины прямо к оскаленной морде. Я настолько был потрясен, что не успел среагировать и остановить девушку, вероятно, подчиненную демонам. А она бесстрашно подошла к голове твари и быстрым, почти неуловимым движением что-то надела на шею демону со словами: «Мне месть, и Азм воздам». Тварь взвыла так, что я не удержался на ногах и упал на колени. На груди демона разгоралось ослепительно белое сияние. Монстр катался по полу, пытаясь сорвать то, что полыхало на его груди. Но сияние нарастало, и я смог разглядеть небольшой крестик, из которого и исходило сияние. Вой твари все нарастал, и в нем я услышал агонию. Демон вспыхнул белым огнем под лучами светила, осветившими убежище черный дверной проем. Амрина, как ни в чем не бывало, зевнула, так и не открыв глаза, пошла назад и улеглась под шкуру. Я тупо и устало остался смотреть на чадящую кучу пепла и грязи, в которую превратилась та, что ждет в ночи. Эта ночь вымотала меня до бесчувствия, но я снова чудом разминулся со смертью. Мое время на этом осколке подходило к концу. Скоро это место вернется назад в мир, который его породил. Печати, удерживающие демона, исчезнут, и барьер, отторгнувший это место из мира людей, перестанет быть нужен. Пора и мне в путь. Компас уже успел зарядиться, а ребята теперь смогут вернуться домой вместе с этим куском реальности. Моя же дорога еще далека от конца. Подхватив сумку с земли, я подошел к ним забрать веревки и попрощаться. Кот подбежал к девушке и лизнул ее в щеку, а я достал из сумки колье из небольших, но удивительно чистых бриллиантов и сапфиров, мой трофей с острова Сирены, и положил рядом с ней. Пусть будет от меня прощальный подарок ей с малышом. Возле Микаэля я оставил небольшой кинжал. Я не знаю, в каком месте своего мира они проснутся, но оружие мужчине всегда пригодится. И самое последнее дело здесь. Но, увы, в ворохе пепла от демона не было совсем ничего. А искать логово у меня нет ни времени, ни сил. А теперь, мохнатый, нам пора. Кот запрыгнул мне в сумку, а я призвал компас и выбрал направление прыжка. «Заводная шестеренка!» Последняя мысль, мелькнувшая в голове, прежде чем вспыхнуло сияние перехода, наконец-то спокойное место, и я смогу отдохнуть.